616. Мыслетворчество не может быть определенно различаемо на земном плане, в этом различии с миром огненным. Существа высшие немедленно усматривают следствие своих мыслей, но здесь мы можем знать их направление, но конечное следствие обнаруживается лишь через известный промежуток времени. Так можно составить постепенно понятие о разнице проявлений разных миров. Так постепенно можно приблизиться к сознанию огненному, стирая преграды миров. Можно представить такое состояние, когда смерть будет попрана, и переход бытия станет обычным достижением. Невозможно явить понимание, как произошло такое разделение миров, которое не нужно для эволюции. Разве что люди составили самомнительное представление о Земле. Можно находить, что в глубокой древности было больше понимания о шарообразности планеты, нежели после ледникового периода. Правда, многие древние предания смешаны, и продолжительность жизни Земли лишь теперь начинает справедливо расширяться. Поразительно, что, казалось бы, развитые люди толкуют о величии Божьем и в то же время пытаются унижать его творение. Если бы ученые 200 лет тому назад дерзнули заикнуться о древности планеты или об обитаемости миров, пожалуй, снова прибегнули бы к испытанному средству костра. И теперь можно явить уверенность, что самое умеренное суждение, хотя бы на основе опыта, будет названо мошенничеством. Так считают люди, что судьба планеты есть альфа и омега всего мироздания. Нужно много увещевать, чтобы напомнить, что даже во всех обнародованных заветах предуказана эра огня. 617. Почти невозможно проявить спешность огненного нашествия. Много знаков к тому, но люди не думают зимою о лете. Никто не понимает, что ожесточение народов не может быть разрешено средствами прошлого века. Учение самых тонких физических процессов всюду предусматривает нечто, не поддающееся определению. Нужно принять подобное нечто и в процессах народных построений. Нужно изучать настолько народоведение, чтобы признать неблагополучие жизни планеты. Миропонимание, обнимающее мир невидимый, изменит психологию людей, но до этого далеко. Даже в кругах изучения психических явлений следствие опытов не переносится в жизнь. Люди остаются теми же, как до опытов, так и после. Но ничто не должно препятствовать делиться знанием и способствовать расширению сознания. В этом будет любовь к ближнему. 618. Везде указано, что страдание является лучшим очистителем и сокращением пути. Несомненно, это так в существующих условиях Земли. Но могло ли происходить творение с непременным условием страдания? Нет, конечно, творчество великое не будет предусматривать необходимость страдания. Люди сами с ужасающим старанием ввели себя в круг страдания. Целые тысячи лет люди стараются обратиться в двуногих. Они пытаются злостью угнетать атмосферу Земли. Поистине, каждый врач подтвердит, что без зла не будет и страдания. Умение избавиться от страданий назовем стремлением к добру. Действительно. Добро, прошедшее через горнило огня, делает нечувствительным страдания. Так преображение огненное даже и на земле возносит превыше страдания. Не следует избегать страдания, ибо земной подвиг без страдания не бывает. Но каждый, готовый к подвигу, пусть засветит огни сердца, а они будут и показателем пути, и щитом нерукотворным. Кто-то спросил, как увидит владыка идущих к нему, и отвечено: по огням сердца. Если мы здесь поражаемся силой огня нас окружающего и даже напитывающего одежды наши, то как же по иерархии сияют огни сердца?